Локомотивные бригады 22 раза применяли экстренное торможение из-за выхода на пути крупного рогатого скота в апреле-июне 2023 года. Неконтролируемый выпас крупного рогатого скота в непосредственной близости от железнодорожных путей создает угрозы для безопасности движения поездов. Чтобы избежать столкновения с животными, работники локомотивных бригад вынуждены были за три последних месяца этого года применять экстренное торможение 22 раза. Забайкальская железная дорога напоминает владельцам животных, что выход коров на железнодорожные пути создает угрозу для жизни и здоровья пассажиров, поездов, работников локомотивных бригад. В целях предотвращения столкновения подвижного состава с КРС сотрудниками Забайкальской железной дороги проводятся серьезные профилактические мероприятия с жителями муниципальных образований. Особое внимание уделяется тем районам, где зафиксировано наибольшее количество случаев безнадзорного выпаса скота. В адрес администрации сельских поселений направляются письма и обращения о необходимости организации надзора за выпасом скота вблизи железной дороги. Железнодорожники стараются побудить органы местного самоуправления и представителей общественности к принятию действенных мер по привлечению к ответственности владельцев КРС за нарушение правил выпаса. Кроме того, в 2023 году продолжена работа по установке ограждений в местах, где наиболее часто фиксируются случаи появления КРС на объектах путевой инфраструктуры. До конца года от выхода животных планируется таким образом защитить более 53 километров пути. Напомним, что ответственность за выпас КРС вблизи железнодорожных путей несут владельцы животных, а также местные власти, в обязанности которых входит контроль за регулированием выпаса и соблюдением собственниками животных правил прогона скота через железнодорожные пути и выпаса вблизи железнодорожных путей.